Тверь. Весеннее солнце развезло все дороги. Под ногами чавкало. Холодная снеговая вода норовила налиться в дырявые сапоги. Но Семка все равно счастливо щурился на яркое солнце. Они с Никиткой уже который год жили в Москве, придя сюда с игуменом Сергием. Приятель сначала подвязался в монастырской трапезной в теплом и сытном месте. Недаром говорят, что хозяйка сыта с кончиков пальцев. Так и Никита, хоть по чуть-чуть, но пробовал все, что резал или разливал. Потому ныне выглядел вполне довольным жизнью. Семен же притерся к митрополичьему писцу. Быстро обучился грамоте, а потом и вовсе перешел к переписчику книг Савелью. Ему доверяли чинить перья, смешивать чернила, скоблить ножичком испорченные места на пергаменте, а иногда и писать целые слова. Была у Семки еще одна мечта. В большой книге он увидел на листе то, что поразило его до глубины души. Мало того, что первая буквица была так красного цвета и заметно больше остальных, так что он долго разглядывал старательно выписанные завитки. Он на отдельном листе он обнаружил рисунок. Изображено было какое-то поклонение. Одни люди подносили подарки другим. Для Семена было неважно, кто и кому. Главное, что можно вот так линиями рассказать, что происходит. Тогда ему попало за пустое разглядывание вместо дела. Но мечта уже зародилась в Семкиной душе. Узнал, чего хочет. Так же изображать едущих на конях или идущих людей. Рисовать стены городов. Потом он долго стоял перед большой иконой в храме и решил, что лучше рисовать лики святых. «Посторонись, раззява!» Окрик возницы заставил Семку спрыгнуть в сторону и, конечно, попасть в большую лужу, смешанную из талого снега и воды. Внутри сапог сразу оказалась вода, а его самого катило грязью и брызгами из-под копыт. Пока отряхивался, едва не попал под ноги еще одного ездока. На сей раз в сторону княжеского двора пронеслись четверо всадников. Сжавшийся рядом с Семкой к тыну дед кивнул в сторону проехавших. — Никак, Василий Михайлович поехал. — А кто это? — поинтересовался Семен. — Князь Тверской. Вот уж кому в жизни досталось. Врагу не пожелаешь, — покачал головой всезнающий москвич. Семке очень хотелось расспросить, а чего же? Но он вспомнил, что Савелий строго наказывал по сторонам не глядеть, а быстро сходить за новыми перьями. И так уже попадет. Пока смотрел на строящуюся башню, что боярин Беклемишев возводил, да пока после глазел на последних возниц на реке и как не бояться тащиться по залитому водой льду, времени должно быть прошло много. Отрок махнул разговорчивому деду рукой и помчался дальше, уже не разбирая дороги. Чего за лужами следить, если ноги все равно мокрые? Дед, расстроенный таким поворотом дела, попытался сказать о Василии Михайловиче, тосковавшему псу, но и тот не пожелал слушать, широко зевнул и отправился обратно на двор ловить блох в своей шерсти. Дед вздохнул, развел руками, сетуя на невнимательность окружающих, и поплелся в дом. Савелий отправлял Семку за перьями, потому что это было выгодно. Ловкий мальчишка норовил либо ободрать живьем какого-нибудь гуся, либо просто выключить перья у купившей птицу хозяйки. Его уже знали и охотно отдавали перо, чтобы только взамен рассказал какую-то из переписанных баек. Но сегодня болтать было некогда. Схватив в город десятка-полтора приготовленных сердобольной знакомой крупных перьев, он помчался обратно в монастырь. Чудо в монастырь митрополит поставил на месте бывшего конюшенного двора, принадлежавшего ханше Тайдуле. Благодарность за избавление от слепоты и других болезней ханша подарила Алексию конюшенный двор со всем содержимым. Только к чему митрополиту лошади? Он попросил разрешения поставить на том месте монастырь и обещал ежедневно молиться за здравие славной ханши. Тайдула согласилась. Молитва о здравии такого мудрого и сильного человека, как и Алексий, обещала ей долгую и счастливую жизнь. Митрополит не успел помолиться в новом монастыре за здравие. Тайдулу привязали вслед за Джанибеком раньше, чем монастырь был построен. Но все знали, что умную ханшу Алексий всегда поминает добром. Не все же в Орде изверги, есть и умные люди. На монастырском дворе Семка снова увидел давешних всадников, про которых так хотел рассказать дед. Тверской князь Василий Михайлович приехал не к Дмитрию Ивановичу. Он хорошо понимал, кто на Москве хозяин, а потому направился прямиком к митрополиту, а ему ответствовали, что Алексий в монастыре. Савелий, услышав такую новость, покачал головой. Знать, что-то важное случилось, если Василий Михайлович сам примчался и к митрополиту побежал спешно. Половина перьев показалась Савелию негодными, а остальные Семку заставили чинить немедля. За починкой он попытался расспросить писца, чем же славен тверской князь Василий Михайлович. Савелий, которому надоело напрягать глаза в полутемной келье, все чаще подумал, чтобы по вечерам сажать за переписку Семку. Принялся рассказывать. «Это ныне Тверь ниже Москвы стоит, а в давешние времена вполне с ней могла тягаться. Был в Твери ордынский наместник Щелкан, очень уж досадный для горожан. И спесив, и жаден, и жесток». А на Щелкана, глядя, и остальные ордынцы наглели. Вот и наступила минута, когда не смогли уже больше терпеть тверичи. Перебили татар всех до единого. Дворы их пожгли, а самого Щелкана в огонь метнули. Конечно, не простил хан узбек Твери такую расправу над своими людьми, но наказал не своими руками, а чужими. Заставил московские и другие русские рати разгромить беспокойный город, а потом погубил одного за другим тверского князя Михаила Ярославича и двух его сыновей. Самого Василия Михайловича сильно обидел племянник Всеволод, отобрав собранную для Орды дань, раздел едва не догола, отправив домой пешим. До того дошло, что просил бедный князь милостыню по пути. Приехал пострадавший Василий Михайлович в Москву. Плакался. Хоть он и был из тверских, а его брат Александр убил в Орде московского князя Юрия, погибнув и сам с сыном. Но спокойного и нерешительного Василия жалели. А потом черная смерть, что унесла семью московского князя, обезлюдила и тверской княжий двор. Остался лишь самый старший Василий Михайлович и два племянника Еремей и Михаил от разных братьев. Еремея старый князь любил больше, потому как Михаил — брат обидчику Всеволоду, а своего позора Василий Михайлович забыть, конечно, не мог. «Знать, опять приехал Василий Михайлович на племянников жаловаться!» Семка вздохнул. «И чего людям не хватает? Жили бы себе и жили!» А Василий Михайлович и впрямь приехал жаловаться митрополиту на племянника. А еще больше на тверского епископа Федора Доброго. Потому и на владычий двор пожаловал. Обидели его племянники Еремея и по очереди дали удел другому племяннику Михаилу. Дядя заступился за обиженного, епископ принял сторону Михаила. Казалось бы, что в Москве до того. Но Василий Михайлович с Еремеем приехали искать помощи, супротив своего же епископа. Мол, хотя и добрым зовется, а сироту обижает. Алексей обещал разобраться. На дворе уж ночь-полночь, а Дмитрий все не едет. Но что за охота в тысячный раз слушать тяжелый рассказ Василия Михайловича о расправе над Тверью и гибели в Орде его отца и братьев? Дмитрий наверняка уж каждое слово наизусть помнит. Сам повторить может, но готов снова и снова внимать, раскрыв рот. А все потому, что Василий Михайлович знал его деда, Ивана Даниловича Калиту. Для Мити дед, что икона писанная, по пяти раз на дню вспоминает, и все в сравнении. А я не хуже. Сколько раз митрополит уже твердил, что князь делами виден, а не похвальбой дедовой. Конечно, хорошо, что он стремится быть похожим, только и Евдокия много об Иване Даниловиче слышала, и не только хорошее. Мол, скопидом был, каких свет не видал. Прошлогоднего снега весной не выпросишь. И хваток ничто мимо не приходило, все кругам прилипало, и льстив кордынцам. Правда, это все Москве на пользу шло. Но ведь и тяжело Ивану Даниловичу всю жизнь было. Ой, как тяжело. Тот же Василий Михайлович сказывал, как князь из души воротил от дардынских рож, а он себя пересиливал и пил их не кумыс, ел, что предложат, подарки вазами таскал, кланялся поясным поклоном поганым. Неужто и в этом Мите хочется быть похожим? Но Дмитрий не таков. Он нетерпелив и яростен. Он кланяться не станет и речи ласковые статями вести не будет. А что ждет того, кто не послушен и не велеречив в сарае? Евдокия в ужасе закрыла глаза. Страшно подумать про то, что случилось с отцом и братьями Василия Михайловича. Так почему же московский князь, раскрыв рот, слушает тверского князя? Дверь в ложницу тихонько отворилась, даже не скрипнув. Если бы спала, то не услышала. Дмитрий скользнул внутрь и также осторожно прикрыл дверь за собой. Видно, очень старался не шуметь, оберегая сон жены. Евдокия чуть усмехнулась. Приятно было сознавать, что муж так о ней заботится. — По что так поздно? Снова Василия Михайловича слушал? В голосе княгини все же просквозил легкий укор. Дмитрий точно не заметил вопрос про гостя, шагнул к ложу, склонился над женой. Как же он любил ее, вот такую, с отпущенными на волю волосами, когда они рассыпались вокруг не только головы, но и всего тела. Просил не прятать ни под какие повойники, хоть ночью давать полюбоваться. Волосы Евдокии пахли травами и летом, а вся она почему-то медом. Жена протянула навстречу руки, обхватила за шею. Дмитрий, счастливо, насмеявшись, спрятал лицо в волосах, легко коснулся губами нежной шеи. А ей так хотелось попенять, чтобы не стремился к судьбине своей деда или кого из тверских погибших князей. Но что она могла? Запретить князю быть князем? Слава богу, в Орду ездить не надо. Там замятня, а потому можно жить в своей Москве. Евдокия вдруг нутром почуяла, что вот таких спокойных и радостных дней у нее будет очень немного. Что не сможет жить спокойно ее муж, а если не волить, то это будет уже не Дмитрий. Да и как его не волить? Он себя уже хозяином Москвы чувствует. И не только Москвы, но и Руси. Великий князь. Евдокии вдруг стало смешно. Митя — великий князь. А она сама — великая княгиня. Даже почувствовав тяжесть предстоящей жизни, в тот момент она все же была счастлива. А потому тоже засмеялась счастливым смехом. Говорят, что счастливые люди зачинают счастливых и красивых детей. В ту ночь была зачата их первенец, Данилка. Мальчик не прожил 6 лет. Но вины родителей в том не было. А вообще у Евдокии с Дмитрием за 22 года родились 12 детей. 8 сыновей и 4 дочери. Старшая дочь Софья породнила великих князей с Олегом Рязанским, выйдя замуж за его сына Федора. А той же ночью князь шептал на ушко своей любимой жене ласковые и стыдные слова, от которых она даже в темноте смущалась и краснела. Василий Михайлович с племянником побыли в Москве недолго. Суд оказался коротким. Митрополит и Москва встали на сторону Еремея. Знать бы тогда, чем это обернется. Михаил Александрович сдаваться не собирался и удел возвращать тоже. Вообще-то Михаил Александрович был Евдокии дядькой, потому как его жена, родная сестра ее отца Дмитрия Константиновича, тоже Евдокия. Но княгиня вмешиваться в дела мужа не собиралась, довольной того, что он всякий день рассуждениями занимается или по стройке кремлевской лазит. Только не князь, а простой дружинник. Вон бояре себя блюдут, без шапки ни одного не увидишь. Даже в жару не снимают. А Дмитрий может и простоволосым выйти, и со строителем при всех говорить как с ровней. Попробовал однажды поменять, глаза вытаращил. Какой он не ровня! Он вон сколько знает, а ничего, он умнее во 100 крат. Вот тебе и князь. Может, просто пока молод, повзрослеет, остепенится. Но почему-то Евдокии совсем не хотелось, чтобы муж остепенялся. Тогда он, пожалуй, и жаркие ночные речи забудет, и дурачиться не станет. Нет уж, пусть лучше таким, как есть, остается.